Я расслабленно помахал публике, глянул мельком на ложу кэша. Источник того светился как маяк в ночи даже с такого расстояния, идеальная мишень для противника, подумалось мне. Подозреваю, что ему не поможет даже заклинание маскировки, слишком уж мощное излучение. Кстати, как-то раз, глядя на его источник издалека, между нами прошел кто-то из его свиты, и я отчетливо разглядел ребра и позвоночник последнего. Кэш вполне мог бы служить рентгеновским аппаратом у местных целителей, если бы в нем была необходимость. Это наблюдение навело меня на мысль о природе свечения источников вообще. Очень уж походило все на то, что это излучение было близким к рентгеновскому, а не видели его мужчины лишь потому, что чужой источник, как правило, находился сильно дальше своего. Женский же по природе своей располагался чуть дальше, и они изначально имели больший радиус восприятия. Хотя и эта теория вызывала ряд вопросов, на которые я пока не видел разумного ответа. Ударил гонкой, следом ударил широким воздушным лезвием мой соперник. Я не мудрил и просто его рассеял, образовав множество крупных капель перед собой. В грудь мне ударила тугая волна, не причинившая никакого вреда, хоть и неприятно. Капли решил использовать до конца и, создав из них острые небольшие осколки льда, швырнул это искрящееся в лучах прожекторов облако в сторону партнера. Тому пришлось экстренно создавать плотный воздушный щит, чтобы избежать множественных мелких повреждений. Ребята, не обладавшие усилением тела, обычно не рисковали уворачиваться и предпочитали отражать любые атаки. Я больше не красовался и сражался стандартным набором магов воды, поэтому следом за шрапнелью полетело обычное ледяное копье и сразу же еще одно. По идее, на этом моя магия должна была закончиться, и поэтому дальше я стал действовать уже руками и ногами. Не только маги Земли имели ограничения, нам тоже запрещали создавать оружие, которым можно было бы избивать противника. Видимо, были в связи с этим несчастные случаи, все-таки меч, пусть и ледяной, может натворить немало дел. Соперник же еще имел неплохой запас маны и беззастенчиво этим пользовался, пытаясь оттолкнуть меня подвижными щитами и добить своими лезвиями на дистанции. Все-таки арсенал у местных вояк невелик, главный упор был на скорость сотворения заклинания и их массовость. Попасть по мне, мечущемуся со скоростью зверя в клетке, было просто нереально, и потому его воздушные клинки просто рассеивались, пролетев несколько метров, и обдавали зрителей ветерком. Толпа, видя, что я уже просто играюсь, стала недовольно улюлюкать, подталкивая меня тем самым к финальной атаке. Так и не придумав красивого финта для завершения боя, я в какой-то момент проскочил мимо сдвоенной атаки и легким выверенным ударом в подбородок отправил бедолагу на покой. Слишком скучно, что и подтверждали жидкие хлопки публики. Ох, дорогие мои, я бы мог последний удар провести любым видом техники, но твердо решил не светить свои скромные знания. Не принято тут как-то было использовать не свою школу. Раз уж ты маг воды, то и дерись в своей стихии, иначе тебя не поймут. Сказывалось узкое профильное образование, подавляющее большинство даже и не пробовало другой техники, кроме той, что досталось им при распределении. «Ну вот и все», — констатировал Блум. «Теперь второй курс точно с тобой не станет связываться. Вообще они очень на тебя злые. Явился и за неполный месяц обошел всех, как бы ни начали против тебя чего предпринимать. А что они могут сделать? Да кто их знает? Просто будь осторожен теперь». Я задумчиво глянул на стоявших рядом Солу и Вика. «Если эти ублюдки посмеют тронуть их хоть пальцем, то я плюну на все запреты и отправлю их следом за теми тремя на стройку». Сола, похоже, верно истолковала мой взглядом. «За меня не беспокойся, я могу за себя постоять. Я вообще-то тоже не пальцем делан», — возмутился Вик. Я кивнул, но посоветовал поодиночке не шляться. Забрав свой гонорар у Блума, я спросил: «Что насчет боев? Когда организаторы решатся поставить мне соперника?» «Это я уже не возьмусь сказать. Слишком неоднозначная ситуация. Ничего не поделаешь. Я обменял 10 обычных империалов на золотой в кассе, чтобы не греметь мелочью, и мы покинули заведение. Теперь я был обладателем уже 56 империалов. Целое состояние по меркам вчерашних крестьян и детей рабочих. Вообще тут были услуги хранения денег, но я не спешил ими пользоваться. Как-то не хотелось доверять свои кровные в чужие руки, хотя гарантии давались приличные. Времени до отбоя еще оставалось прилично, поэтому я, расставшись с ребятами, отправился в библиотеку. Читать я не собирался, хотел в тишине посидеть над заклинанием массовой заморозки. Так-то оно было готово, но почему-то срабатывало через раз, и вот я уже который вечер сижу, ищу ошибку в схеме. В принципе, можно было сдать это чудо кэшу и в таком виде, сказав, что мне просто повезло тогда, но боюсь, он заподозрит неладное, ведь вряд ли кто-то будет обучать нестабильному заклинанию будущего боевого мага, так что очень хотелось во избежание лишних вопросов наладить эту структуру. Помучившись около часа, я плюнул на это дело и, решив продолжить работу завтра, собрался в казарму, однако на выходе меня остановили, да не кто-нибудь, а сам Вэл Сальтерис. Я сначала решил, что мой аристократичный тезка перепутал меня с кем-то, ну какие у него ко мне могут быть дела, но тот уверенно бросил: «Вэл Вискас, за мной». Ни тон, ни глухой уголок за библиотекой, куда он меня привел, мне не понравились. Чувствовалось, что разговор будет неприятный, да собственно разговора и не получилось. Едва я остановился, как меня придавило уже знакомой гравитационной линзой, только на этот раз она была не в пример мощнее той, в которую я попал на арене. Я едва мог дышать, какой уж там разговор. Аристократ бесстрастно понаблюдал за мной некоторое время и произнес: «Еще раз увижу, как ты мило общаешься с Васкис, и раздавлю в лепешку. Вот те раз, да у нас тут неразделенная любовь оказывается. Но как я ему должен теперь доказать, что у нас чисто деловые отношения в формате учитель-ученик? Я вижу, как ты возле нее постоянно трешься. Так вот, чтобы подобного больше не было. Надеюсь, ты понял, давление еще усилилось, просто прихлопнув меня, едва не выбив меня из сознания. Черт, если я не дам знак согласия, он же просто убьет меня тут. На сердце мили я не претендовал в любом случае, но как мне теперь с ней общаться тогда с такими условиями?» Я уже был готов согласиться, когда вдруг услышал старческий голос: «Это что тут происходит?» Видимо, библиотекарша, закрыв на ночь свое заведение, услышала разговор и решила проверить источник шума. «Ох, бабулька, зря ты сюда сунулась. Этот безумец вполне может теперь избавиться от нас обоих и обвинить еще меня при этом. Мол, я пристукнул старушку, а он мимо проходил и вступился. Ну-ка отпусти молодого человека». Я уже попрощался с жизнью, как вдруг давление исчезло, и я почувствовал, как из носа потекло что-то теплое. Потемневшее зрение возвращалось, и в сумраке я смог различить валяющееся тело аристократа, а рядом стояла согнутая временем служительница книг. «Это она, что ли, его так? Что произошло?» — прохрипел я. «Это я хотела бы знать. Ну-ка пойдем внутрь, у тебя, кажется, шок». Она открыла дверь, и мы вернулись в библиотеку, где старушка подала мне остывший чай. Я отхлебнул, стало полегче. «Интересная настойка. Он же теперь устроит нам красивую жизнь», — покачал головой я. «Не стоило вам вмешиваться. Ты переоцениваешь возможности этих аристократишек, голубчик. Ничего он не сделает». «Ну не знаю», — с сомнением протянул я. «Но все-таки, чем вы его так?» «Есть у меня пара трюков в арсенале», — хитро подмигнула бабка. «Но все-таки, не понимаю, зачем вы за меня вступились. Так ты ж мой единственный посетитель за весь месяц. Если перестанешь и ты ходить, то зачем я вообще тут нужна?» «Сомнительный аргумент, конечно, но да ладно, не хочешь говорить — не надо». Я соображал, что дальше делать, он ведь обязательно постарается меня снова поймать. Допустим, здесь он поостережется теперь это делать, но ведь ему ничего не стоит выцепить меня в другом месте. «Ничего не поделаешь, сынок, тебе надо просто быть осторожней», — заметила мои страдания библиотекарша. «Спасибо». Я несколько замялся, так как до сих пор не знал, как зовут эту обычно молчаливую старую женщину. «Зови меня просто Эмма», — подсказала та. «Спасибо, Эмма, что выручили меня, обещаю и дальше посещать вашу библиотеку, но мне и правда пора». «Да, конечно, иди, пропустишь свою перекличку». Я осторожно выглянул на улицу, вроде никого, и бегом проследовал до самой казармы. Глава 15. Успел я к самой перекличке, которую Глиц решил сегодня почему-то провести в казарме. После того, как тот ушел, я заметил какую-то бумагу у себя на кровати. «Сказали тебе передать», — сообщил Вик. «Письмо типа из дома». «Ничего себе, я уже и думать забыл про это». Решил, что извозчик просто плюнул на это дело, и мой империал пропал задаром, а он еще и ответ привез, правда, с большой задержкой. Я раскрыл листок, конвертами тут, похоже, не пользовались, и принялся читать. «Привет, Вэл. Признаться, твое письмо стало для меня приятной неожиданностью. Очень рад, что у тебя все хорошо и ты успешно постигаешь воинскую науку, хоть и всегда чурался ее. У меня тоже все отлично, хозяйство в порядке. Твоя кошка принесла 5 котят. Немного удивлен твоим вопросом по поводу родителей, впрочем, я бы и сам не особо поверил в найденную под кустом люльку. Извиняюсь за то, что не говорил правды, но думаю, ты поймешь меня. На самом деле тебя младенцем мне отдала одна женщина в одном городе и очень просила присмотреть за тобой. Я бы не согласился на это, но она дала на содержание 5 золотых и немного мелочи. В те времена я испытывал нужду в средствах и потому взял тебя на поруки. Хотел поначалу отдать тебя в какую-нибудь семью, но ты оказался спокойным. А потом я как-то привык. Имеются еще пара обстоятельств личного характера, но письмом я их сообщить не могу. Поэтому если вдруг однажды встретимся, то расскажу лично. Служи исправно и не геройствуй. Ах да, другу скажи, что его родители очень рады. Они много чего просили написать еще, но мне лень. Придумай там что-нибудь сам. Пока. Я перечитал еще раз, что за кошка с котятами, шифр что ли какой. Но, подумав, решил, что речь и правда идет о кошке. Да и если шифр, то мне, нынешнему Вылу, его не разгадать, потому и голову ломать нет смысла. Насчет родителей ничего путного, что люлька в кустах, что женщина на площади, все едино. Вот про пару обстоятельств уже похоже на зацепку. Надеюсь, у меня будет время смотаться до этой деревеньки и поговорить со своим незадачливым отчимом. Надо будет придумать слова для друга еще. Я мысленно поругал Крула за его леность и улегся спать. Посреди ночи меня разбудил дежурный. «Что, опять? Я кого-то видел на улице?» – прошептал тот. «Ну, сорвался кто-то в самоход. Делов-то!» – недовольно буркнул я и собрался спать дальше. «Это была девушка», – не унимался паренек. «Да что ж такое-то?» Я несколько секунд размышлял, списать ли это все на задремавшего дежурного, которому что-то приснилось, или сходить проверить самому. «Ладно, куда она пошла?» «Туда», — махнул он в сторону центра городка. Я тихонько вышел из барака. Темень страшная, как он мог что-то увидеть тут. Подключил ночное зрение, так гораздо лучше. Идя по краю дороги и готовясь в любой момент нырнуть в канаву, притворившись там грязью, я проклинал свою глупость. Ведь по идее мне надо было идти и будить сержанта, а не рисковать нарваться на патруль в поисках видения уставшего дневального. Кусты, после известных событий, почти все вырубили и прятаться было теперь особо негде. Удивительное дело, но я уже видел вдалеке штаб, а ни одного патруля так и не встретил. Хмыкнув и порадовавшись своей удачливости, я решил справить нужду в тихом уголке возле офицерского домика. Надеюсь, было и уже почти начал это делать, как увидел патрульных. Они лежали у стены рядком, все трое. Погасшая лампа стояла рядом. Я прислушался, спят. Да ну... Не может быть такого, чтобы вот так в наглую дрыхли рядовые рядом с сержантом. Я тихо подошел и попытался их растолкать, те не реагировали. Ну хоть живые, и то счастье. Похоже, дежурный не ошибся, и в лагере что-то происходит. Я быстренько усилился и уже собрался бежать за глицем, как вдруг нос к носу столкнулся каким-то лохматым существом, выскользнувшим из-за угла. Существо это также не ожидало здесь кого-то встретить, и потому мы пару секунд ошарашенно смотрели друг на друга, после чего синхронно отскочили на шаг. Вот только ночной посетитель еще при этом бесшумно вынул короткий черный меч. Благодаря своему зрению я разглядел гостя. Это, скорее всего, была та самая девушка, которую видел мой дежурный. Вот только очень странная. На зрение я пожаловаться не мог, но хоть убей, мне мерещились на ее сильно волосатой голове кошачьи уши. Кажется, одно из них сейчас шевельнулось. «Уходи, я не хочу убивать детей». Голос был женский, приятный, но с жутким акцентом. Я не нашелся спросить ничего умнее, кроме как: «Ты кто, шпион?» «Да». «Теперь уходи и забудь, что видел». Вполне приемлемое предложение, учитывая все обстоятельства, но мне от чего-то дико захотелось пообщаться. «А что интересного в нашей учебке?» «Ты дурак, сама ты дура», непритворно обиделся я. «Так сложно нормально ответить, мое задание тебя не касается», с каким-то сомнением ответила та. «Так ты его уже провалила», заметил я. «Ты обнаружена. Похоже, это ее задело. Ну ты сам напросился и бросилась на меня». Я заметил, что убивать меня она и правда не хотела, так как целилась мне в голову рукоятью своего небликующего меча, но я времени даром не терял и по ходу разговора усиливал все мышцы, какие только мог. Когда я легко перехватил ее руку и, закрутив, повалил на землю, прижавшись сверху всем телом, удивлению ушастой не было предела. Пару раз дернувшись в попытках вырваться, она прохрипела злобно: «Кто ты такой?» «Нет, детка, теперь я задаю вопросы, отпусти». Я прикинул, в принципе, если что смогу скрутить ее еще раз, наверное, и предложил: «Хорошо, только брось ножик и поговорим». Та поколебалась и разжала руку. Я перекатился с ней, так чтобы она была подальше от оружия, и отпустил. Освободившись, Она мгновенно вскочила, по-кошачьи так, я тоже уже стоял на ногах и при этом держал ее небольшой меч, приятное оружие. Девчонка, похоже, оценила мою скорость и замерла на месте. Что ты хочешь? Давай начнем с твоего имени. Кэт, поколебавшись, а возможно придумывая, ответила она. Забавно, совпадение просто 10 из 10. Свое имя я, естественно, называть не собирался. Знаешь что, Кэт, я могу отпустить тебя, но ты расскажешь цель своего визита. Мне нужно было убить кое-кого. Кого? Не знаю, на месте никого не оказалось. То есть ты дважды провалила задание? Выходит, что так, поникла та. То, что она никого не убила, это хорошо. Моя совесть будет чиста, если я и правда отпущу ее. Слушай, Кэт, а почему отправили тебя? Неужели не нашлось кого-нибудь посильнее? Я сильная, вскинулась она. Это ты ненормальный. Ну, ее слова подтверждали лежащие рядом патрульные, но все равно я представляла ассасинов более брутальными персонажами, а тут передо мной хрупкая с виду девушка невысокого роста. Я покачал на руке клинок. Оставить что ли себе? А у тебя есть хвост? Что? Ты же кошка, хвост должен быть. Ты обещал меня отпустить. Я все сказала, что знала, чего тебе еще надо. А вы правда едите детей? Чего? Каких детей? Нам рассказывают, как вы сжигаете деревни и жестоко убиваете женщин, стариков и детей. Какая чушь. Наши воины убивают только в бою, а я так вообще еще никого. Тихо закончила она. Так я и думал. Чертовы пятиминутки ненависти. Ладно. Бог с тобой, я легонько кинул ей меч, та ловко его поймала. Не суйся сюда лучше. Спасибо, все еще не веря, что я и правда ее отпускаю, пробормотала она и, пятясь, скрылась из виду. Пора и мне уходить, пока не очнулись горе вояки. На входе меня встретил дежурный. Ну что там, тебе показалось, будь внимательней. Я лег спать дальше, но через пару минут меня опять толкнул дневальный. Я снова ее видел. Да отстань ты уже. Ну что за девка, а? Лишь бы вообще не попалась где-нибудь, не дай бог станет известно, что я ее отпустил. Никакой шумихи с утра не случилось, подозреваю, что патрульные постеснялись рассказать о своей некомпетентности начальству и ночная визитерша формально не спалилась. До обеда нам внушали, какие же жестокие звери эти коммунги. Вспоминая Кэт, я лишь усмехался внутренне. Конечно, не все такие, как она, наверняка мужские особи выглядят внушительней, но пропагандисты уже явно переигрывали. Самое обидное было то, что основная часть ребят верила всему сказанному. На предобеденном перерыве нас встретили возле казармы солдаты и пара офицеров, среди которых был и Вэл. Я печенкой почуял, что-то тут нечисто. В чем дело? Осведомился сержант Глиц. Есть подозрение, что один из ваших курсантов украл имущество у курсантов второго курса, второй сотни, насмешливым тоном пояснил Вэл. Ожидаем вас, чтобы произвести обыск казармы. Глиц обвел нас тяжелым взглядом. Кажется, он тоже сразу понял, что это неспроста, но спорить было бессмысленно. Он махнул рукой, обыскивайте. Я зашел с Глицем и пришлыми в казарму, ребята остались снаружи стоять строем. Солдаты принялись переворачивать и обыскивать матрасы с нашими вещами. Вэл ухмылялся, поглядывая на меня. Мне стало нехорошо, мою койку обыскали, ничего. А вот под матрасом Солы что-то лежало. «Это?» – спросил солдат, указывая на какой-то кулек. «Ну-ка, что там?» – оживился Вэл. Содержимое кулька вытряхнули. «Какой-то медальон, кажется серебряный и несколько монет. Чье место?» – спросил холодно Глиц. «Сол Калакас», – упавшим голосом ответил я. Глиц позвал Солу. «Как вы объясните происхождение этих предметов?» – поинтересовался Вэл у нее. Сола тут же все поняла и побледнела. «Это не мое». «Ну, конечно, не ваше», — ухмыльнулся тот. «В карцер. До окончания расследования», — велел он солдатам, указав на Солу. «Мы разберемся, скоро тебя выпустят», — крикнул я вдогонку Соле, которую уже уводили. «Вы бы лучше разобрались с дисциплиной, молодой человек, и советую следить за своими товарищами», — намекнул Сальтерис. «Сержант Глиц, вам придется пройти с нами в штаб к дежурному по центру. Доложить о происшествии по форме». Глиц мрачнее тучи последовал за офицерами. Я метнулся к дневальному и схватил того за горло. «Кто тут был?» – прохрипел я, готовый разорвать его в клочья. «Никого, клянусь», – в ужасе пропищал тот. Дальнейшие расспросы также ни к чему не привели. Дежурный все время, по его заверениям, следил за входом, и никто чужой не мог сюда проникнуть незамеченным. По всему выходило, что это был кто-то из своих, скорее всего подкинул утром, да или после завтрака. Я обратился к притихшей и ошеломленной событием сотне. Очень советую тому, кто это сделал, сознаться прямо сейчас, иначе я просто не знаю, что сделаю. Я обещаю, что это предательство вскроется рано или поздно. Вполне ожидаемо, никто не кинулся на колени в раскаянии. Если это дело рук Мика и его компашки, то дело совсем дрянь, тех будет трудно расколоть. Я начал опрашивать ближайших к койке Солы соседей. Тоже никакого результата, никто ничего не видел. Никаких подозрительно крутящихся рядом личностей, обычное утро как утро. Вернулся Глиц и отвел меня в сторону. «Вискас, какого дьявола происходит?» Он был чертовски зол. «Уверяю вас, Сол не мог этого сделать. Это я понимаю. Хотя бы потому, что за это дело взялся сам Сальтерис. Где ты ему-то дорогу перешел?» Я лишь пожал плечами. Сержант вздохнул и дал свой прогноз. «Дело совсем дрянь. В лучшем случае Сола исключат, в худшем дадут срок». Причем, учитывая, кто этим делом занимается, по максимуму, лет 5, я только скрипнул зубами. Сколько времени у нас есть? Да немного. Скорее всего, завтра-послезавтра уже формально кончится следствие и вынесут решение. Присяги вы еще не давали, поэтому трибунала не будет, иначе вообще было бы все плохо. Мой обед остался нетронутым. Все сидел и думал, что можно сделать. Похоже, без помощи Мили тут не обойтись. Но очень не хотелось ее вовлекать в это все. «Вас пятеро?» – буднично спросила она, выходя из своего домика. «Сол в карцере», – глухо произнес я. Милли коротко глянула на меня, кивнула и молча повела нас в лес. Уже на месте она раздала задание, и мы отошли с ней подальше. «Ну давай, рассказывай, что у вас там стряслось». И я рассказал. Прямо все как есть, просто уже не видел ни другого выхода, ни смысла что-то утаивать. Впрочем, и приукрашивать не стал. Милли была в бешенстве. «Вот ублюдок, этот кусок дерьма не достоин быть аристократом, видимо его мать залетела от пьяницы в кабаке, и все такое прочее». Наконец она взяла себя в руки и стала рассуждать по существу. «Я, конечно, с ним поговорю серьезно, но ты его видел в неприглядном положении. Боюсь, это он может использовать как вполне обоснованный повод для мести. Тут, к сожалению, он будет формально прав». Но я попытаюсь как-нибудь решить это. Другими путями вытащить Солу будет трудно. Через Шевку ее нельзя, тот сразу раскроет ее личность. В идеале найти твоего предателя, но раз уж сразу не удалось, то шансов крайне мало. Я упавшим голосом поблагодарил ее и отпросился пойти прогуляться. Хорошо, только постарайся далеко не уходить и если что не опаздывай хотя бы на перекличку. Еще этих проблем нам не хватало. Заверив, что все будет в порядке, я пошел вглубь леса, не разбирая дороги, я брел со злостью, срезая мешавшие ветки и взрывая попадавшиеся муравейники. Мысли мои все отчаяннее и безумней. Дошел я уже до того, что если ничего не получится, то просто вскрою этот чертов карцер и мы сбежим из проклятой учебки. Плевать, что там будет, но я не останусь здесь. Отвлек от тяжелых раздумий меня слабый запах дыма. Я замедлил шаг и накинул маскировку на источник. Мне стало интересно, кто это тут жжет костры. Пошел на запах уже осторожно, стараясь не шуметь. И очень скоро нашел скромный пикничок. Это оказались не местные охотники на привале, а девушка, тихо сидевшая у маленького костерка и задумчиво мешавшая в нем угли веточкой. Рядом валялись косточки и перья какой-то дичи. Причем это была не просто девушка, а похоже моя ночная знакомая. Кажется, она все-таки меня услышала и теперь, вскочив и прислушиваясь, прикидывала, в какую сторону ей бежать. Я наскоро усилился на всякие и вышел на полянку. Кэт, та сильно удивилась, явно узнав меня, и принялась озираться в поисках засады. «Успокойся, я один. Ты что, следил за мной?» «Нет», попытался я ее успокоить. «Это просто судьба, видимо». «Чего?» «Да расслабься ты», я подошел к костру и присел, не спуская, впрочем, с нее глаз. «Давай просто поговорим». Она недоверчиво подошла, все еще ожидая подвоха. «Ты что тут делаешь?» – спросил я. «Мне нельзя возвращаться, пока не выполню задание. И что теперь? Снова полезешь искать, кого бы убить к нам?» «Не знаю. Проверю еще раз тот домик». «В принципе, логично. Может, жилец просто не ночевал у себя по какой-то причине, например, был в наряде. Но, учитывая ее везучесть, я бы поставил на очередной провал». «Тебе повезло, те патрульные скрыли твое появление прошлой ночью». «Ты что, помогаешь мне?» – удивилась Кэт. «В моей голове уже созревал план. Безумный, страшный и крайне ненадежный, но все-таки это было уже что-то и я решил ему последовать, просто из отчаяния». «Да, но не просто так. Мне нужно, чтобы ты кое-что еще сделала». Она с осторожностью присела напротив. «Что именно?» Для начала, насколько скрытно ты можешь проникать в такой домик? Да я даже мышей не распугаю, фыркнула она, и магией меня не заметить. Я припомнил, как меня самого трясло после одного случая. А ты вообще сможешь убить человека? Ты вроде говорила, что еще не делала это. Это вообще не проблема, улыбнулась Кэт, обнажая острые клыки. Убийство заключено в нашей природе. Наш разум устроен не так, как у людей. Хищная красота. Я кивнул. Это хорошо. Ты хочешь, чтобы я убила еще кого-то для тебя? Нет, дело попроще. И я объяснил ей свой план. Взамен пообещал прикрытие, если вдруг что пойдет не так. Не нравится мне это все, задумчиво произнесла кошечка. Но, если честно, я реально теперь боюсь туда идти сама. С тобой будет понадежнее. Да это же для тебя пустяк. Просто помашешь патрулю хвостиком и ноги в руки. Вот именно эта часть плана меня и смущает, остальное легко. Не бойся, если что, я буду рядом. Мы условились встретиться ночью за нашим бараком. Я раз пять объяснил и проверил, как она поняла задание, и мы наконец расстались. Возвращался я в приподнятом настроении, что Милли заметила. Смотрю, прогулка пошла тебе на пользу. Да, голова немного прояснилась. И еще, пока не спешите говорить с Сальтерисом. Хаем, с чего бы это? У нас не так много времени. Завтра, крайний срок, послезавтра и Солу увезут в тюрьму, где еще и обнаружат, что она не тот, за кого себя выдает. Вот до завтра и подождите, заверил ее я. Милли неохотно согласилась, и мы вернулись в учебку. На арену я не пошел, пребывая в ожидании ночи и обдумывании своего плана. Койка Солы рядом пустовала, что меня крайне бесило. Я сжимал кулаки и кусал губы. Она теперь по моей вине лежит там, в мрачном вонючем карцере, и готовится к самой незавидной участи. Как бы ни натворила чего в отчаянии. Глава 16. Я едва дождался, пока все уснут, и выскользнул в окошко незаметно от дежурного, который бдел как никогда. Надеюсь, мое отсутствие не вскроется, а то будет крайне трудно объясниться, особенно в свете намечающихся событий. За казармой я, убедившись, что никого нет, позвал шепотом. «Кэт, ты тут?» Она вынырнула откуда-то. «Чего так долго? Трудно было вырваться, у нас свои заморочки. Пошли скорее», – торопила она. «Погоди, я достал лист бумаги и чернила». Оказалось, девушка-кошка не умела писать. Пришлось разорвать листок и, написав на одной половинке самому, заставить ее скопировать надпись. Неуверенным детским почерком она кое-как вывела «дело сделано», и мы со всеми предосторожностями направились к нужному домику. Она мне описывала место, где проживает ее цель. Это был офицер, обучавший третий курс. Чем он не угодил коммунгам, я не стал спрашивать, мне было плевать. Да чего уж там, я был готов сам его отправить к праотцам, лишь бы выпустили Солу. Как я и предполагал, вчера он стоял в наряде дежурным по центру, то есть всю ночь сидел в штабе, но сегодня капитан был просто обязан ночевать у себя. Интересно, Милли тоже ходит в наряды? Мы пропустили угрюмо шагающий патруль с лампой и подкрались к нужному дому. В окнах было темно, должно быть, спит, как и полагается честным людям в это время суток. Пообещав, что буду следить за обстановкой снаружи, я подтолкнул Кэт вперед. Черной тенью та скользнула к окнам и, немного там покопавшись, нырнула внутрь. Красиво работает, однако, ни единого звука. Сейчас главное, чтобы она выполнила договор, а не смоталась, сделав свое грязное дело. Через минуты три она вернулась. «Так быстро?» – удивился я. «Давай скорее закончим», – нервно отозвалась та. Я достал записку, проверил на всякий, чтобы случайно не отдать свою, и протянул ей. Домик Сальтериса был неподалеку, и мы подкрались туда. Я проверил наскоро безопасность маршрута, которым она должна была отступать, и дал добро. Кэт повторила свои действия, и теперь оставалось дождаться приближения патруля. Время растянулось. Вот теперь стало по-настоящему страшно. Получится ли, не выскочит ли какой резвый офицер раньше времени? Мы продумали запасной вариант маршрута, но он был более рискованный. Слишком много капитанов могло встретиться по пути, с ними справиться у нее не было шансов. Наконец показался огонек патруля. Я приготовился и подал условный знак. Кэт должна была меня хорошо видеть. Мысленно пожелав ей удачи, я создал легкую иллюзию, будто бы тень промелькнула в сторону дома Сальтериса. Патрульные заметили, встрепнулись и ускорили шаг, настороженно переговариваясь. Едва они подошли к дому, как Кэт выскочила из окна и рванула прямо посреди дороги в сторону казарм. Там, по моим представлениям, было проще всего проскочить. Дежурные по сотням не смогут ее остановить, как и сержанты, а стройка никем не охраняется. Останется лишь перемахнуть через стену, и свобода. коммунги!» – заорал один из патрульных и бросился бежать в противоположную сторону. «Куда? Стой!» – непонятно кому закричал другой. Немного помешков, двое оставшихся побежали, без особого энтузиазма, за Кэт. «Ну если будет такая погоня, то проблем не возникнет», – решил я и поспешил в казарму, стараясь не попасть в поле зрения того же патруля. Окна в домиках стали зажигаться. Я бежал параллельным курсом и краем глаза наблюдал за погоней. В какой-то момент Кэт что-то выронила, явно это заметила, но останавливаться не решилась и драпанула дальше. Господи, да она же меч свой выронила. Растяпы патрульные не заметили валяющегося у них под ногами оружия и пробежали дальше. Я огляделся. Никого. Максимально быстро рванул к дороге и подобрал клинок. Хорошая вещь, может удастся выгодно продать, да и в любом случае в хозяйстве сгодится. Забежав за казарму, я спрятал улику подальше среди досок. Патрульных я обогнал, и теперь их бестолковая беготня приближалась. Похоже, сейчас станет жарко. Проскользнув в окно, я сразу же направился к дежурному. «Что за шум?» – спросил деловито я, прислушиваясь к происходящему на улице. «Спишь, что ли?» «Никак нет», – вскочил тот. «Моя школа». Я вышел из барака и немедленно ни секунды побежал к домику сержанта. «Коммунги!» – заорал я и принялся колотить в дверь. Получилось все просто прекрасно. Даже из соседних домиков выскочили взъерошенные сержанты. Глиц тоже выбежал в одних трусах, но при оружии. Оказывается, у сержантов имеются пусть и простенькие, но мечи. «Что происходит, Вискас?» «Там», — я указал в сторону центра, где события уже разгорались. Офицеры высыпали на улицу, патрули бегали и что-то орали. Огни мелькали то тут, то там. Похоже, искали нарушителя спокойствия. В общем, шумиху мы подняли знатную, и через 10 минут все стояли на плацу, а сержанты экстренно проводили внеплановую перекличку. Патрульных допрашивали в сторонке. Ожидаемо не досчитались офицеры и отправили посыльного за ним. Тот прибежал обратно, и уже был объявлен общий сбор. Я внимательно следил за происходящим, стараясь подгадать момент, главное не торопиться. Наконец мелькнул Шевку и Сальтерис, уже в окружении солдат. Я выдохнул, значит, нашли записку. Я больше всего боялся, что этот подонок обнаружит ее раньше и просто сожжет, но все обошлось. Тут же сами собой поползли слухи, незримым шепотом передаваясь от одного подразделения к другому, обрастая новыми неимоверными фактами и домыслом. К концу построения уже вся учебка знала, что убили капитана Калиаса, преподавателя Кэша, к слову, что у Сальтериса нашли записку, оставленную диверсантом, и что тот даже пытался бежать. Сейчас, скорее всего, его допрашивает Шевку. Это было не очень удобно для меня, ведь тот обнаружит, что аристократ не причастен к этой истории. Но тут уж как повезет, вдруг вскроется какой-нибудь другой неприглядный факт из делишек Сальтериса. Уж Шевку-то всю душу вытрясет, все-таки ситуация серьезная, будет копать до самого дна. Нас отправили по казармам уже на рассвете, наказав сержантам глаз не спускать с личного состава. Я сидел на кровати и обдумывал положение. Если этот гад выкрутится, то придется все-таки задействовать мили. Другого выхода я не видел, но проблема вдруг решилась сама собой. Паренек, совершенно невзрачный и неприметный, со слезами бахнулся передо мной на колени, сбивчиво начал рассказывать, как его учитель внезапно захотел поговорить с ним лично и попросил всего лишь подбросить кое-какие вещи другу выла, речь про меня. Вообще он должен был их подкинуть Вику, но струхнул и решил, что соли будет попроще. Взамен Сальтерис обещал немного денег, легкую сдачу экзаменов и даже, возможно, пару личных занятий с ним. Проняло парня знатно. Поняв, что становится пособником предателя, то есть предателем вдвойне, он решил во всем покаяться. Я выдохнул. Вот и отлично. Немного подумав, я подкорректировал его историю и велел впредь говорить так. Сальтерис угрожал отчислением и вообще проблемами его семьи, если тот не согласится сделать эту подлость. «Поверь, это в твоих же интересах», — пояснил ему я. Тот согласно закивал. Теперь он был готов сказать и сделать что угодно. Все-таки конченным ублюдком он не был и понимал, что сотворил страшную глупость. Я подхватил его и повел к Глицу. Там наскоро пояснил ситуацию, и Глиц, не говоря ни слова, схватил парня и утащил в сторону штаба. «Не наказывайте его только», — попросил я вслед. Результатом всего этого стало то, что через час Соло вернулась в казарму под дружные аплодисменты. Далее состоялась церемония примирения. Предатель во всеуслышание искренне попросил прощения, и Соло смилостивилась, пообещав, что не держит зла. «Если будет что-то еще такое, лучше сразу обращайтесь ко мне», — обратился я ко всем. Будет проще, если разберемся вместе. Спасибо, мне казалось, что уже все. Конец, поблагодарила меня Соло. Никогда не отчаивайся, мы всегда тебя выручим, заверил ее я. На обеде стало известно, что Сельтерис со своей свитой покинул Савазон. Уж не знаю, чем кончилась его беседа с Шевку, но с такими пятнами на репутации ему делать здесь уже было нечего. Ну вот, теперь Глиц будет нас гонять, пока не пришлют замену, жаловался Вик. Да и плевать, все равно вас так ничему и не научили. Это да, преподаватели из этих дармоедов никудышные. Я поерзал, источник начинал противно зудеть, что не мудрено, я ведь пропустил 2 дня подпитки крысиными душами. Надо будет сходить вечером хотя бы поохотиться. После обеда Мили поздравила Солу с возвращением, и наша группа привычно побежала изучать лес и его окрестности. Сообщите своим сержантам, что завтра у нас будет выход с ночевкой. Вернетесь к обеду, пусть выдадут вам походный пайк, сообщила Мили. Дав задание остальным, она отошла с нами подальше. Вэл, я надеюсь, ты не замешан во всей этой истории с диверсией, пристально глядя мне в глаза, спросила Мили. Не понимаю, о чем вы, не отвел я взгляда. Я всего лишь нашел предателя, а этот Сельтерис, сразу было понятно, что с гнильцой. Хорошо, вздохнула она. Это очень странное дело и скверное. Погиб один из нас, и почерк явно комунгов. Вот только эта записка. Просто бред какой-то. Я лишь пожал плечами. Ну извините, я был ограничен во времени и средствах, чтобы придумать что-то правдоподобней. Надеюсь, ты в карцере не прохлаждалась, а занималась. Давай проверим твои навыки. Разумеется, Соло и не думала о какой-то там учебе в тот момент, когда ее жизнь висела на волоске, за что получила нагоняй от Мили и была отправлена к остальным тренироваться. Мы же продолжили свои опыты с животными. Мили в последние дни загорелась идеей научиться замораживать и потом размораживать всяких зверей. Я особого смысла в этом не видел, разве что доставлять тяжело раненых в тыл, но против ничего не говорил. Такие упражнения хорошо развивали контроль, ведь там требовалось удерживать длительное время одинаковую температуру. Мы ловили всяких птичек и мышек и умерщвляли их переохлаждением. Вот собственно и все, чем мы занимались весь день. Не понимаю, ведь с лягушками так отлично получалось, жаловалась Мили. Может, проблема в том, что теплокровным нельзя перемерзать. Я еще из своего мира помнил, что крионика так и осталась несбыточной мечтой сомнительных ученых, поэтому не особо верил в успех. Пусть тут и есть магия, но чтобы ее применить, надо знать, что делать. Ну или найти готовое заклинание хотя бы. Нащупать же ответ самостоятельно я не надеялся, а вот такое массовое убийство, пусть и во имя науки, мне совсем не грело душу. Скорее бы она убедилась в тщетности этих попыток, а то мы просто кормим местных падальщиков. Мили, решив, что мы уже достаточно хорошо бегаем, стала делать ускорение, и в Савазон мы вернулись вымотанные, как в первый день. А ведь я собираюсь еще на арену сходить. Дежурный по столовой попенял мне, что вчера не заходил и пожаловался на наглых грызунов. Зря он, конечно, по моим наблюдениям крыс стало гораздо меньше, я боялся представить момент, когда они закончатся. Меня вообще занимал вопрос, зачем моему источнику дополнительная мана, ведь пытаюсь я перенасытить его медитацией, но это никак не помогает. По всему выходило, что кроме маны в источнике есть что-то еще вкусненькое, чего и требовал мой внутренний хищник. Источники еще никому не удавалось препарировать и изучить как следует, только измерить внешние какие-то параметры. Максимум, на который мы способны, это оценить концентрацию, и то побочными признаками. Ну что, Блум, есть на сегодня желающие побороться? О, какие люди! Наслышан о ваших проблемах. Поздравляю с их разрешением. Ну тут с боями такое дело. С тобой хочет поговорить организатор лично. Поговорить всегда можно. Когда? Да хоть сейчас. Мы вдвоем с Блумом прошли в, так сказать, закулисье. Обычным зрителям сюда вход был заказан. Проходя узким коридорчиком, я в боковой комнате заметил парнишку, считающего стопки монет и записывающего свои труды в толстую тетрадь. Дверь в нужный нам кабинет была открыта, тем не менее Блум постучал, и мы вошли. Старшина Кирец, я привел Вэла Вискаса. Кирец чем-то напоминал Глица, уж не родственники ли они, только немного пополнее. Кирец откинулся в своем кресле, на столе перед ним лежала какая-то схема, видимо, план боев. Ну здравствуй, Вэл. Здравствуйте. Ты делаешь впечатляющие успехи, я, признаться, такого еще не видел. Ну как уж получается, пожал я плечами. Слышал, ты хочешь попробовать с третьекурсниками. Так вторые уже не хотят, я бы и с ними пободался с удовольствием, но сами видите, как оно обстоит. Это да, усмехнулся Кирец. Слабоват тот набор оказался. Хочу тебя предупредить, третий курс — это принципиально другой уровень. По сути, они уже воины, которые отправлены оттачивать свое мастерство еще на год. Понимаешь? Вполне. Это хорошо, он взял перьевую ручку. Я могу тебя поставить на бой с кем-нибудь послабее. Попробуешь, поймешь, вытянешь ли. Ты неважно выглядишь, не советовал бы сегодня напрашиваться, хотя место и есть. Я прислушался к себе. После бессонной ночи и гонки с Милей я и правда валился с ног от усталости. Выходить в таком состоянии на бой с серьезным противником будет глупостью. Поэтому я согласился с хозяином заведения. Да, тут вы правы, я последние дни совсем замотался, придется отдохнуть, а завтра у нас ночная вылазка. Поэтому как только так сразу. Если хочешь, можешь обращаться ко мне напрямую, но если тебе удобно через Блума, то я не против, кивнул Кирец. Как вернетесь из похода, свяжемся. Мы попрощались и ушли. Смотреть бои не хотелось, поэтому мы пошли отмечать чудесное спасение Солы в кафешку. Звали и Блума, но тот сослался на свои дела и остался. За изгнание Сальтириса. Довольно громко провозгласил тост я. Немногочисленные посетители оглянулись, но тут же вернулись к своим делам. Мы чокнулись сильногазированным квасом и, выпив, по очереди рыгнули. Все-таки дети мы или кто? Надеюсь, мы эту падаль больше никогда не увидим, стукнув, словно пьяная, кулаком по столу выругалась Сола. Подумать только, этот ублюдок хотел меня в тюрьме сгноить, покачал головой Вик. Никогда не говори никогда, философски поднял палец вверх я. Так мы и сидели, пока нас не вымыло из кафе потоком гостей из закрывшейся арены, которые спешили перед отбоем перекусить чем-нибудь сладким. Что-то меня качнуло, наверное, уже сказывается недосып, надо срочно идти отдыхать. Сола, видимо, хорошо выспалась в карцере, раз начала чуть ли не во все горло петь песни по дороге в казарму. Голос вот только у нее был отнюдь не мальчишеский, как бы не заподозрили ничего. Я уже плохо помнил, как пришли и как прошла перекличка. Спал я как убитый. Правда, видимо, не совсем убитый, так как посреди ночи я проснулся. Полежал, вроде ничего необычного. Темнота, сопение однокурсников, дневальный у входа что-то читает под лампой за столом. И тут я услышал, как кто-то царапается в окно. Вот оно что, какая-то мышь или ночная птица. Я перевернулся на другой бок и собрался заснуть, сейчас поскоблится и уйдет. Однако это нечто скоблилось 5 минут, 10, 15. Я наконец не выдержал. Тихонько, чтоб никого не разбудить, приоткрыл окно и напряг ночное зрение. Передо мной стояла Кэт. Этого мне еще не хватало. Я накинул одежду и вылез к ней. «Ты совсем рехнулась?» – горячо зашептал я. «Ты не представляешь, сколько патруля выставили из-за вчерашнего. Возле каждого офицерского домика, наверное, по человеку стоит. Я никого не заметила. Ну, наши-то казармы нет смысла охранять. Так чего ты пришла? Опять кого-то убить?» «Нет», — помотала она лохматой головой. «Я меч потеряла. Фух, господи. Ну, попроси новый. Наверняка он был не последний у вас там». «Этот последний», — ее голос срывался. «Меня и так отругали за то, что долго копалась с заданием. Если я скажу, что потеряла родовой клинок, то это позор». Она закрыла лицо руками, и мне показалось, что она вот-вот заплачет. «И зачем вообще брать такие дорогие сердцу клинки на подобные задания? Лежал бы себе дома и грел душу. Впрочем, лежа дома не снискать воинской славы». Поборов желание погладить ее по голове, мало ли цапнет, зубки-то острые, я сказал: «Ладно, успокойся, у меня он». «Отдай», вцепилась она тут же в меня обеими руками. «Эй, ну-ка отстань». Я попытался вырваться, но она лишь причитала: «Отдай, пожалуйста», и никак не отпускала китель. «Вэл, с кем это ты тут?» Раздался шепот сзади и загорелся тусклый огонек. Глава 17. Я обернулся, Кэт тоже выглянула из-за меня, но так и не отцепилась. Сола пригляделась в слабом свете огонька в лицо Кэт, даже слегка придвинулась, но потом отпрянула. «Это же Флеминг», чуть ли не в голос воскликнула она. Лично мне это слово ни о чем не говорило, но Кэт утробно зарычала. Я скорее почувствовал это через ее руки, чем услышал. «И что?» – пожал я плечами. «Они же с коммунгами. А ты тут?» – запнулась Сола. «Обнимаешься с ней. Где это мы обнимаемся?» Не выдержала кошачья, но меня отпустила. Я отодвинулся от нее и поправил одежду. Все-таки крепкая она, без усиления у меня нет шансов. Так вот о чем говорила Милли. Осенила Солу. «Ты спятил? Это даже не тюрьма, сразу казнь. Что ты творишь, Вэл?» «Сола, кажется, была готова разрыдаться. Ну вот зачем она полезла за мной, спала бы сейчас спокойно и ничего не знала, да и мне теперь нужно как-то объясняться. Между прочим, это во многом благодаря Кэт, ты сейчас на свободе. Вот-вот, ты должна мне спасибо сказать, а то сидела бы сейчас в тюречке, поддакнула та. Вряд ли она понимала, о чем речь, все-таки я этого не рассказывал, а для разведданных это слишком мелкое событие. Соло раздраженно фыркнула. Ну а теперь-то она что тут делает? Я не позволю еще кого-то убить, пусть даже придется вас сдать. Тогда придется тебя убить, прошипела лохматая. Спокойно, успокаивающим жестом вклинился я. Никто сегодня не умрет. Она пришла за своим мечом, который оставила у меня. Кэт удивленно посмотрела на меня, но приняла. Все-таки тоже не хотела давать Соле лишний повод для насмешки, а у той на лице уже написано, что она только этого и ждет. А мне совсем другое показалось, хмыкнула Сола. Если она пришла за мечом, то почему вы тут обжимались? Да не обжимались мы, зло выдохнула Кэт. Я просто. Так, обратилась она уже ко мне. Тащи мой клинок. Вот-вот, поддержала Сола. И пусть убирается поскорее. У нас и так проблем по горло. Я покачал головой и отправился искать оружие среди досок. Жаль, я уже и правда собирался искать покупателя, но ничего не поделаешь, раз уж объявилась владелица. Вот будет смешно, если сейчас я его не найду, все-таки народу тут шныряет немало, могли и случайно обнаружить. Поискать действительно пришлось долго, вчера я в торопях сунул его куда-то и не запомнил конкретное место и теперь обшаривал все щели. Но, к счастью кошечки, да и моему, так как не представлял, чем от нее можно будет отвязаться, меч наконец нашелся. Я уже в третий раз держал его в руках, приятная вещь, которую совсем не хотелось отдавать. Хотел было вынуть сам клинок из черных ножен, но Кэт выхватила его у меня со словами. Полюбовался и хватит. Ну что, забрала, скрестив руки произнесла Сола. Теперь вали отсюда. Кэт такое обращение не нравилось, но ответить было особо нечем, да и ей, похоже, правда надо было бежать. Ладно, еще увидимся, пообещала она. Надеюсь, что нет, отвечала Сола. Прощай. Кэт нас покинула, растворившись во тьме. Ну как растворившись, я-то ее видел, пока та не скрылась за углом. Повернувшись к Соле, я увидел, что она так и стоит, скрестив на груди руки и словно чего-то ждет от меня. Наверное, чтобы я подержал окно, пока она залезает. Ну что, пошли домой, предложил я. Ты хоть понимаешь, во что втягиваешься? Еще и я теперь в этом дерьме по уши. Можешь меня сдать? Нет, помотала она головой. Этого не будет. Я уже разочаровалась достаточно во всей этой чепухе, чтобы слепо верить в непогрешимость и святость нашей империи. Так у тебя нет ненависти к этой девчонке? Есть, конечно, вспыхнула Сола. Но только, ну вас к черту, я спать. И она полезла в окно. Я подождал немного снаружи и полюбовался месяцем, пока она там уляжется. Полнолуние я так еще и не видел, как-то забываю все время. Лунный цикл тут был 25 дней, из которых и сложился месяц, число которых естественно с солнечным не совпадало, и оставался хвостик дней в 7. Эту длинную неделю так и называли хвостом. Так как она выпадала на зимнее солнцестояние, то всяких полевых работ не было, и традиционно хвост стал аналогом наших новогодних праздников. Все гуляли, веселились, ну или просто не работали. С утра мы с Солой поспешили к Глитцу сообщить, чтобы тот нас не ждал к вечеру и выдал сухпайки. Вискас, ты просто чири в заднице. К тому же такие вещи надо говорить с вечера. Понял, виноват. Да, понял, старательно вытягиваясь, отвечал я. После кафе мы что-то совсем расслабились и напрочь забыли обо всем. Ну ничего, бывает. Еще бы не виноват. Сейчас бегом на склад и получайте вяленое мясо и сухари на сутки. Он выписал нам какую-то бумажку, подкрепил ее простенькой печатью, лежавшей в ящичке стола, и мы поперлись на поклон к кладовщику. Вообще я был более чем уверен, что питаться мы будем какой-нибудь дичью или рыбой, пожаренной на костре, и эти сухпайки нам ни к чему, но порядок есть порядок. Сонный старшина помял нашу бумажку, поворчал, но открыл склад, стоявший по соседству с вещевым, где я получал одежду. Заставил нас расписаться в желтом, надеюсь от времени, журнале, и выдал по 2 каменных сухаря и еще более каменной косички вяленого мяса. Если это и правда все, что полагается солдату в походе, то мне уже страшно за грядущую военную кампанию. Можно использовать как оружие, заметила Соло по дороге, осматривая наш провиант. «Может, я лучше крысам отнесу? Хочешь, чтобы они, бедные, сломали зубы и умерли с голоду?» Обсуждая способы применения и последствия приема внутри этих артефактов, мы вернулись к казармам, где Глиц уже строил сотню на завтрак. Однако нас он в строй не пустил. «В каком смысле это нам на 2 дня?» – опешил я, по-новому глядя на свою порцию. «Ничего не могу поделать, так положено», – развел руками Глиц. «На сегодня и завтра вы сняты с довольствия в столовой». «Я так и не понял, решил он нас проучить за что-то или это действительно армейский закон?» Не стал спорить, но и завтрака лишаться тоже не собирался, поэтому, оставив свой сытный и полезный комплекс на кроватях, мы отправились в кафе. Они еще были закрыты, но девушки вошли в наше положение и сообразили скромные порции с чаем, причем за вполне сносную цену. «Я уже жду не дождусь, когда наши обормоты начнут творить заклинания, чтобы я тоже мог зарабатывать на арене», — попивая чай, говорила Соло. «Каждый день сюда буду ходить, раз уж тут даже объедки вкуснее». «Это не объедки, а остатки и вообще наш собственный завтрак», — возмутилась составлявшая нам компанию официантка. «Извините, он не совсем это хотел сказать. Просто в столовой порой и правда отвратительно кормит», — вступился я. «Да, там вечно все проморгают и к тому же растащат еще до начала приготовления», — покивала работница. «Армия, что тут скажешь? Приятно, когда тебя понимают». Закончив трапезу, мы поблагодарили девушек и отчалили, пообещав зайти в обед. Они же нам пообещали лучший рыбный суп в этих краях и овощной рагу. Из рыбных блюд в этом мире я пробовал лишь зажаренных на костре после неудачных опытов с мили каких-то карпов. В принципе, вкусно, но хочется и приготовленного в цивилизованных условиях и с душой. А готовить в этом кафе умели, спорить никто бы не стал. Так что уху я сегодня не пропущу. Везет вам, проворчал Вик, когда мы похвастались вкусным завтраком. Мы опять одну траву какую-то жрали, будто коровы. Вообще это было очень странно. Нас стали кормить ощутимо хуже последнее время, словно приучали к суровой солдатской жизни. Блум тоже, помню, жаловался, что раньше такого безобразия не было, а мясо как минимум раз в день давали точно. На полигоне наконец-то наметился прогресс в нашей боевой подготовке. Глиц, похоже, удовлетворился нашими мозолями, и теперь мы эти удары отрабатывали друг на друге. Один бьет, а второй парирует удар и обозначает контратаку, и так меняемся до обеда. Это движение должно у вас быть в крови, а для этого вам придется выполнить его 1000 раз, наставлял Глиц, прохаживаясь между нами. 1000 здесь не было числительным, просто обозначало много-много ударов, и мы, обливаясь потом и покрываясь синяками, отрабатывали эти 1000. Я стоял в паре с Виком и принципиально не усиливался, ведь надо же мне тренироваться реально, а не только полагаться на возможности источника. Вик лупил от души, а щепки летели, а руки ныли, пронзаемые жесткой отдачей. Соло упражнялась в соседней паре, я не мог с ней стоять, так как воспринимал ее строго как девушку, а девочек я не бью. «Как ты вообще побеждаешь с таким девчачьим ударом?» – возмущался Вик. «Ну-ка тресни уже нормально». Я бил как мог, но на чистой физической силе вообще не мог показать сколько-нибудь приличного результата. Ну, относительно, конечно. Все-таки нас гоняли, будь здоров, и добрую половину парней своего курса я за пояс заткну, но от меня как чемпиона ждали совсем не этого. «Да боюсь нечаянно сломать тебе ребра», – ухмылялся я в ответ Вику. К обеду руки у нас тряслись от бесконечных жестких ударов, а поломанными палками можно было истопить очень жаркую баню. Не обошлось и без переломов. Пару человек пришлось отправить в лазарет с травмами пальцев. Бить по мягким мешкам было куда комфортнее и безопасней. «Снова пойдешь своих крыс душить?» – поинтересовалась Соло, когда мы укладывали свои импровизированные мечи в ящик. «Ну а как без этого? Сейчас слетаем в кафе, уху поедим и пойду очищать мир от вредителей. Может, все-таки раскроешь секрет, зачем тебе это? Я ж говорил, жду, когда, глядя на меня, проснется сознательностью остальных», — привычно отморозился я. «Ага, я сводил Солу в кафе. Свои деньги у нее в общем-то были, ведь она как отличник получала 2 империала и не в пример мне штрафов не имела, но я запретил ей даже заикаться о том, чтобы платить самой. Вот пойдешь одна без меня, тогда плати сколько влезет», — отрезал я. Уха и правда вышла на славу. Рыба была какая-то невероятно вкусная, точно не карп, которого мы изловили в озере неподалеку. Мне настолько понравилось, что я даже решил разузнать поподробнее, что это мы сейчас едим. Соло не знала, потому спросил проходившую мимо официантку. «Это черный угорь, «Вон те господа вчера изловили и принесли нам». Она кивнула в уголок, где сидели двое капитанов. Тут обедали в основном сержанты и старшины, которые могли себе это позволить, но иногда забредали и аристократы, так что я не особо удивился, увидев их. Но чтобы белая кость рыбачила для столовой, это уже перебор. «Так ведь кто кроме них сможет?» – удивилась официантка моему вопросу. «Это же магическая рыба. Убьет насмерть, если рядом проплывет просто. Таких только магией ловит, развлекаются. И у всех магических рыб такое вкусное мясо?» – поинтересовался я. «Ну нет, конечно. Так уж устроены магические звери. У них или прекрасное мясо, или отвратительное, что в рот взять нельзя. И что, они просто ради удовольствия рыбачили?» «Нет, наверное, почти во всех магических зверях есть какие-то нужные магам штуки. Тут я не знаю, по идее это вообще я должна вас спрашивать». «Ладно, спасибо большое», — отпустил я нахмурившуюся уже официантку. «Интересно, что же это за зверье такое и почему я только сейчас о нем узнаю?» «А угрен какой?» — задала вопрос Соло. «Да вроде на змею похож больше», — пожал плечами я. «Хотя кто знает, как они здесь выглядят, может он вообще с лапами и крыльями. Вот бы поглядеть на какого-нибудь магвиря, у них же наверняка особенный источник, всяко повкуснее, чем у крыс». «Ничего, доберусь и до них как-нибудь, никуда не денутся». Мы разделались с обедом, и я отправил Солу в казарму, сам же, естественно, в столовую, на черный вход. Вообще-то так поодиночке, без сержанта, ходить было нежелательно, и нас даже один раз остановил и минут пять допрашивал какой-то педантичный старшина, но вроде все обошлось. С крысами я тоже расправился довольно быстро. Сейчас было как раз время обеда, и в цехах столовой творился настоящий хаос. Мат, грохот бочков, бегающие туда-сюда поварята и наряд. Я бы просто рехнулся тут работать, а ведь с нашей сотни каждый день сюда отправляют пятерых. Я поспешил убраться оттуда, ощущение, что меня вот-вот запрягут срочно вымыть какой-нибудь жирный бачок, было очень уж явственным. На перерыве, перед тем как идти к Миле, я показал Соле свои старания в создании заклинания для Кэша. Не очень надеюсь, что она разберется, в чем там ошибка, но мало ли, свежий взгляд все-таки. Сола вглядывалась минут пять, но затем со вздохом отложила листок со схемой. «Думаю, я знаю, в чем проблема». «Серьезно?» — подобрался я. «Ну и?» «Заклинание слишком сложное, вот и все. Скорее всего, оно правильное, раз вообще срабатывает, просто ты не можешь его воспроизвести иногда», — развела она руками. «Хм, а ведь она в чем-то права. Невозможные сочетания символов источник игнорирует, а тут он их обрабатывает и выдает нужный мне результат. Получается, мне нужно не исправлять, а упрощать заклинание каким-то образом. Ну или отдать его в таком сыром виде и божиться, что мне в тот раз повезло.